Во всей своей вселенной я не видел закона природы, неизменного и неумолимого. Вселенная представляет нам лишь изменчивые взаимоотношения, которые воспринимаются как законы, приходящим короткоживущим сознанием. Это плотское восприятие, которое мы называем самостью, эфемерно изгорает в пламени бесконечного, мимолетно осведомляя нас о временных условиях, которые служат обрамлением нашей деятельности и изменяются по мере того, как изменяется и сама деятельность. Если вы повесите ярлык на абсолют, то воспользуйтесь его самым подходящим именем – переходящее. Похищенные записки. Наила первой заметила приближающийся кортеж. Сильно потея на полуденной жаре, она стояла возле одного из ограничительных столбов на королевской дороге. Внезапная вспышка дальнего отражения привлекла ее внимание. Она всмотрелась в пространство в том направлении и поняла, что увидела солнечное отражение от защитного колпака телешкелета. «Они идут!» – крикнула она. После этого она почувствовала голод. В своем волнении и в единстве цели они забыли взять с собой еду. Только Фримены взяли с собой воду, и то только потому, что Фримен всегда берет с собой воду, когда покидает Сиеч. Наила потрогала пальцем приклад лазерного ружья, висевшего в кобуре на бедре. Мост находился не далее, чем в 20 метрах от нее. Его конструкции высились над водой фантастическими арками и казались чудовищным нагромождением плоскостей. «Это сумасшествие!» – подумала она. Но бог-император подтвердил свое приказание. Он потребовал, чтобы Наила во всем подчинялась Сионе. Приказания же Сионы отличались ясностью и не допускали никаких толкований. А сама Наила не имела времени исследовать смысл распоряжений бога-императора. Сиона сказала: «Когда тележка императора окажется на середине моста, тогда...» «Но зачем?» Они стояли на приличном расстоянии друг от друга, поеживаясь от утреннего холодка на вершине барьерного вала, отчужденные от мира и очень уязвимые. Суровое выражение лица Сионы и ее тихий, напряженный голос не допускали никаких возражений. «Неужели ты думаешь, что можешь причинить вред Богу-Императору?» «Я...» Наила смогла только пожать плечами. «Ты должна подчиняться мне!» «Я должна», — согласилась Наила. Она внимательно оценила расстояние до приближающегося кортежа, заметив при этом пестрые наряды придворных, синие мундиры ее сестер, говорящих рыб, блестящую поверхность тележки ее господина. «Это еще одно испытание», — решила она. «Бог-император все знает. Он знает преданное сердце его Наилы. Это испытание». Приказы Бога Императора должны быть выполнены как можно точнее и без упущений. Так учат говорящих рыб, начиная с детства. Бог Император сказал, что она должна подчиняться Сионе. Да, это испытание, чем еще это могло быть? Она посмотрела на четырех фрименов. Дункан Айдаха расположил их у выхода с моста. Они должны были блокировать его. Они сидели спинами к ней, глядя в сторону моста, как четыре коричневых холмика. Наила слышала, как Айдаха говорил им. «Вы не должны ни в коем случае покидать это место. Вы должны приветствовать его здесь. Встаньте, когда он приблизится, и низко поклонитесь». «Да, поприветствуйте его хорошенько». Наила кивнула своим мыслям. Три другие говорящие рыбы, прибывшие на стену вместе с Наилой, были отправлены на мост. Они знали только то, что сказала им Сиона в присутствии Наилы. Они должны были дождаться того момента, когда императорская тележка окажется в нескольких шагах от них, и начать танцевать, уводя тележку из сопровождения в сторону выступающей точки стены Натуона. «Если я выстрелами из ружья разрежу мост, то эти трое погибнут», – подумала Наила. «И все другие, кто идет с нашим Господом!» Наила наклонила голову и посмотрела вниз, в поток. Реки отсюда не было видно, но снизу доносился рев воды и грохот камней, которые волочились по дну сильнейшим течением. «Они все погибнут!» если только он не замыслил чудо. Пусть будет, что будет. Сёна лучше видит сцену этого чуда. Она – постановщик. Что ещё могло быть на уме у Сионы, если она прошла испытание, и теперь на ней надета форма командира говорящих рыб? Сиона дала клятву богу императору. Её испытал бог. Они вдвоём были в пустыне. Наила скосила глаза вправо, чтобы увидеть постановщиков этого действа. Сиона и Айдаха стояли плечом к плечу на дороге в 20 метрах правее Наилы. Они были увлечены разговором, иногда кивали, поглядев друг на друга. Вот Айдаха взял Сиону за руку. Очень странный хозяйский жест. Он один раз кивнул и зашагал к мосту, остановившись у угловой опоры прямо впереди Наилы. Он посмотрел вниз, потом пересек мост и подошёл к другому углу. Снова посмотрел вниз и вернулся к Сионе. «Что за странное создание этот Кхола?» – подумала Наила. После того восхождения она перестала думать о нём как о человеке. «Нет, это какой-то демиург, он стоит близко к Богу, хотя с ним можно спать и рожать от него детей». Раздавшийся вдалеке крик привлёк внимание Наилы. Она повернулась и посмотрела на противоположную сторону моста. Кортеж привычно бежал за королевской повозкой, как это обычно бывает при любом паломничестве. Вот сейчас они перешли на шаг, потому что до моста осталось всего несколько минут хода. В идущем впереди человеке Наила узнала Манео в ослепительно белой форме, его твёрдый шаг, высоко поднятую голову. Колпак императорской тележки был закрыт и блестел на солнце позади Манео. Знакомая мистерия затопила душу Наилы. «Скоро должно произойти какое-то чудо!» Наила посмотрела вправо на Сиону. Сиона ответила таким же взглядом и кивнула. Наила извлекла ружьё из чехла и поставила его на мост, прислонив к столбу. Сначала по одному кабелю, потом по другому, потом по опорам справа и слева. Ружьё показалось Наиле холодным и каким-то чужим. Дрожа, она несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. «Я должна подчиниться! Это испытание!» Она увидела, как Манео поднял глаза от дороги и, не меняя походки, крикнул что-то или императору, или людям, шедшим позади императорской тележки. Наила не разобрала слов. Манео снова смотрел прямо на дорогу. Наила прижалась к столбу, который почти полностью скрыл её массивное тело. Испытание. Манео увидел людей на дороге и на мосту, разглядел форму говорящих рыб, и первой его реакцией было удивление по поводу того, откуда взялись на мосту эти встречающие. Он повернулся и прокричал вопрос Лета, но бог-император не соизволил открыть затемнённый колпак. Манео взошёл на мост. Тележка скрипела по рассыпанному на мосту песку. В этот момент Манео увидел стоящих на противоположном конце моста Айдаху и Сиону. На выходе с моста прямо на дороге сидели 4 музейных фримена. В душу Манео закрались нехорошие сомнения, но что-либо изменить было уже нельзя. Он бросил взгляд на реку. Солнечный свет отражался в ней платиновым блеском. Позади громыхала тележка. Течение реки, ход кортежа. Важность происходящего и его, Манео, роль в нём вызывали в его душе чувство головокружительной неизбежности. «Мы не люди, идущие своим путём», — думал он. «Мы первичные элементы, связывающие воедино один отрезок времени с другим. Когда же мы проходим, то всё, что остаётся позади нас, рассыпается, становясь ничем. То есть тем, что очень напоминает не пространство иксианцев. Это никогда не становится тем же, чем оно было до нашего появления». В мозгу Манео зазвучал мотив одной из песен. Когда-то он слышал, как девушка играла его на лютне. Реальный мир потускнел в глазах Манео. Он погрузился в иной мир, мир воспоминаний. Песня была полна желания, желания, чтобы всё это миновало, прошло, чтобы рассеялись все сомнения и вернулись мир и покой. Простенький жалобный мотив вился в душе Манео, как дым костра. «Стрекочут букашки в густой траве пампы!» Манео замурлыкал мотив себе под нос. «Стрекот их знаменует конец! Осень и моя песня — это цвет последних листьев в траве пампы!» Манео самозабвенно кивал головой в такт припеву. «День прошел, гости ушли. День прошел в нашем сиетче. День прошел, слышен рев бури. День прошел, и гости разошлись». Это была древняя, настоящая фриманская песня, решил Манео. Она рассказывала о нем. Ведь это он всей душой жаждал, чтобы разошлись по домам все незваные гости, улеглись волнения и наступил столь желанный покой. Мир был так близок, но он не мог покинуть службу. Он мимолетно подумал о каких-то досадных помехах, которые возникли на пути в Туона. Скоро будет видна и деревня. Палатки, еда, столы, золочёные тарелки, украшенные драгоценными камнями ножи, круглые светильники, украшенные на древний манер арабесками. Все будет производить впечатление богатства и надежды на иную, лучшую жизнь. Но никогда Туона не станет тем, чем она была раньше. Однажды, совершая инспекционную поездку, Манео прожил в Туоно 2 дня. Он вспомнил запах их очагов, на которых готовили пищу. В огонь подкладывали ветви ароматических растений, пламя ярко вспыхивало в темноте. Жители не пользовались солнечными печами. Этих печей не было в древности. Не было в древности. В Туоно пахло меланжей. Сладкий, немного едкий запах мускусных растений доминировал, хотя в нос прежде всего била вонь выгребных ям и мусорных свалок. Он вспомнил краткий комментарий бога-императора по поводу своего отчета о поездке. «Эти фриманы сами не понимают, что они утратили. Они воображают, что хранят свои древние обычаи. Это заблуждение всех музеев. Что-то всегда исчезает. Сам дух выветривается из экспозиции и улетучивается. Люди, которые основывают музеи, и те, кто приходит в них поглазеть на реликвии, редко задумываются об утраченном навсегда духе. Когда нет жизни, нет и духа». Манео пригляделся к 3 говорящим рыбам, стоявшим на мосту. Они вдруг подняли вверх руки и начали танцевать, сладострастно изгибаясь всего лишь в нескольких шагах от него. «Как странно», — подумал Манео. «Мне приходилось видеть, как танцуют на улицах другие, но никогда не видел танцующих прилюдно говорящих рыб. Они танцевали только на праздниках подземелья и в своих жилищах, и только среди своих». Мысль еще продолжалась, когда до слуха Манео донесся страшный скрежет выстрела лазерного ружья. Мост под Манео начал проваливаться, уходя из-под ног. «Это не может произойти!» – промелькнуло у него в мозгу. Он услышал, как тележка начинает забирать в сторону поперек дороги. Затем с громким щелчком открылся защитный колпак. Полотно моста медленно опрокидывалось, становясь вертикально, стремительно приближаясь к глазам Манео, в то время как он сам соскальзывал в бездну. Он ухватился обеими руками за кабель и начал медленно вращаться вместе с ним. В этот момент он увидел императорскую тележку. Она отошла к краю моста. Защитный колпак был открыт. Внутри стояла Хви, держась одной рукой за сиденье и глядя куда-то мимо Манео. Раздался чудовищный визг металла, и полотно моста стало опрокидываться еще быстрее. Манео видел, как мечутся, падают и дико размахивают руками люди из свиты. Кабель за что-то зацепился. Руки Манео были вытянуты над головой, а сам он вращался вместе с отрезком кабеля. Потные от страха руки скользили по оплетке кабеля. Вот он еще раз увидел тележку Лета. Теперь она лежала на боку, зажатая обломками ограждения моста. Манео отчетливо увидел, как Лето своими рудиментарными ручками пытается схватить Хви, но тщетно. Она, не издав ни звука, выпала из открытой тележки. Золотое платье задралось, обнажив вытянутое в струну тело. Низкий рык сотряс все тело императора. «Почему он не включает подвеску? Она выдержит тележку!» Однако лазерное ружье продолжало реветь и скрежетать. Руки Манео с жуткой неизбежностью соскальзывали к концу порванного кабеля. Но мажордом успел заметить, как вспыхнули ярким пламенем все четыре подвески тележки, откуда повалил золотистый дым. Вытянув вверх и вперед руки, Манео начал падать. «Дым! Золотистый дым!» Его накидка налезла на голову, развернула его лицом вниз, и он увидел бездну. Внизу был мальстрем кипящей воды, зеркало его прошедшей жизни, тянувшее на дно и выталкивающее течение, движение, собирающее и размалывающее все сущее. В мозгу застряли слова Лета, сказанные им о золотистом дыме. «Берегись пути посредственности, пустое скольжение по жизни, бесстрастная посредственность. Это все, что представляет себе большинство людей в качестве смысла и цели жизни». Манео пронзил экстаз сознания. Вселенная открылась ему, словно в увеличительном стекле. Время остановило свой бег. «Золотистый дым! Лето!» – неистово закричал Манео. «Сяйнок, я верю!» Накидка сорвалась с его плеч. Манео развернула в пропасть каньона, но мажордом успел бросить последний взгляд на императорскую тележку. Она медленно сползала с разбитого моста. Из нее выползал бог-император. Что-то твердое ударило Манео в спину. Это было последнее, что он почувствовал в своей жизни.